Глава 14. «Ты уверен, что хочешь поехать к родителям?» – на удивление спокойно спросил Август, когда мы уже наконец оделись. «Да, хочу. Мы же договаривались. Я было приготовился к очередному конфликту, но мой бог удивил меня еще раз. Хорошо, я отвезу тебя». Я не поверил своим ушам. Это сейчас действительно он сказал? Август только усмехнулся на мой удивленный взгляд. «После того, что только что произошло, я решил, что тебе стоит доверять больше». А теперь он уже откровенно улыбался. «Осталось 4 дня, учти это. К тому же завтрашний вечер у меня. Ты же задержишься после того, как все уйдут». Посмотрел на него с недоверием. Такой добрый Август еще опаснее, чем злой. На мой взгляд, он не отреагировал совершенно, а только еще шире улыбнулся и показал мне на выход. А когда я уже прошел мимо него, окликнул своего подчиненного. «Женька», — я обернулся, — «поздравляю». «С чем?» — проворчал зануда я. «С твоей первой дракой. Что с твоим одноклассником сделаем?» Он так спросил, как будто предлагал Ромку на обед приготовить. По-русски. Под майонезом. «Ничего не сделаем. Домой отправим». Не поддался на его провокацию и хотел было уже уйти, но мой бог снова остановил меня. «Нет, не получится. Он мой клуб разгромил. Напал на моего Женьку. Извини, не могу просто так его отпустить». Он не один громил клуб, а на драку я сам повелся. «В таком случае я накажу и тебя», — усмехнулся этот хамелеон, явно что-то опять задумавший. «Хорошо, я поеду в полицию вместе со всеми», — сказал, опустив глаза в пол и развернувшись обратно на выход. «Я не обижался. В конце концов, мы сделали то, что сделали. Клуб действительно попортили, посуду разбили. Я взрослый человек и должен нести ответственность за свои поступки». Чуть было не подскочил на месте, когда он вдруг резко приблизился ко мне сзади, и большие руки моего ненасытного босса заключили меня в свой плен. Решил легко отделаться. Горячее дыхание моего бога в который раз за вечер окутало своего подневольного. «Для тебя у меня будет особенное наказание». В конце концов, где-то ближе к рассвету мы вышли на парковку, где нас ждал мотоцикл и 2 шлема. То есть Август изначально, когда ехал сюда, планировал, что уедет отсюда со мной? Да чему я, собственно, удивляюсь? После всего я уже должен был спокойно относиться ко всему, даже если бы он решил на воздушном шаре прилететь. Надел сияющий черный шлем и забрался на седло огромного мотоцикла позади своего босса. Хотел было как-то ухватиться за плечи, что ли, но мой бог взял мои руки и безапелляционно поместил их на свой железобетонный торс. Я и не могу сказать, что мне это было противно. Наоборот, слишком приятно. Этот способ езды по дорогам. Машина, конечно, тоже замкнутое интимное пространство, но нигде не может быть более откровенной обстановки, кроме как вот и именно так, на мощном мотоцикле. Только мы вдвоем касаемся друг друга, зависим друг от друга. Это было очень красиво. Нестись с огромной скоростью по еще спящему городу. Сейчас что-то около 3-4 утра. Пока господин Доля, как его называют в клубе, решил вопрос с моими бывшими одноклассниками. Он их не отправил в полицию и даже штраф не взял, а просто сказал, что они могут идти. И не постеснялся всем сообщить, что ответственность за произошедшее сегодня в клубе понесу только я. Слава богу, хоть не сказал, как именно я ее понесу. Естественно, Август не забыл уточнить, что если еще раз что-то подобное повторится, Женя уже будет ни при чем, и они сами ответят за все по полной программе. Видели бы вы лица того самого Ромки Спивака и Шевченко. Уважение ко мне, мягко сказано. Они меня чуть ли не в ряды божества возвели. За это нетрудно и понести наказание. Тем более, когда это наказание последует от Августа. Мы мчались по еще свободным улицам, и мне совершенно не хотелось думать ни о чем. Я даже уже понял, почему мой бог так спокойно возвращает меня домой. Уже рассвет, и на работу всего через несколько часов. Даже если и захочу похулиганить, элементарно не успею. Утром он сам приедет за мной, как и обещал. Так я думал в тот момент, и даже предположить не мог, что спорю с самой жизнью, для которой вообще никогда нет ничего невозможного. Мы подъехали к моему подъезду, и я с большой неохотой убрал руки с его тела. «Оставь, утром поедем на мотоцикле», — сказал Август с усмешкой, когда я протянул ему свой шлем. «Мне понравилось, как ты меня обнимаешь. Хотел уже уйти, но все же остановился и сказал то, что был обязан. «Август, спасибо. Ты же помнишь, что всегда можешь на меня рассчитывать, в любое время?» Я снова заглянул в эти синие глаза, всегда полные уверенности, жажды жизни, непробиваемой надежности. Очень хотелось подойти к нему и... Но я лишь махнул рукой и скрылся в подъезде. Я уже сам ненавижу себя за эти несколько дней. Зачем мне оно надо? Пробравшись тихо в квартиру, быстро достиг своей комнаты, скинул одежду и рухнул на подушке. Мои силы кончились. Даже представлять не хочу, как чувствует себя Август. Ему еще через весь город домой, а спустя несколько часов обратно. И зачем он это придумал? Засыпая, вспоминал то фантомное ощущение, когда я сидел на мотоцикле позади него и обнимал своего бога. Я спал настолько крепко, что далеко не сразу почувствовал, что нахожусь не один в комнате. С трудом продрав глаза, увидел перед собой отца и маму. Они оба стояли при входе в комнату и почему-то гневно на меня смотрели. И я не сразу осознал, что не один в постели. Чье-то оголенное бедро сейчас касалось моего плеча. Еще не додумав мысль, резко повернул голову и увидел Анику. Моя невеста, полностью обнаженная, прикрывалась краем моего одеяла и с ужасом смотрела на моих родителей.